Коварный снег. Из произведений Густава Майеринга, австрийского писателя, 1868-1932 годы, вспомним фрагмент, озаглавленный «Тайный владыка мира». Ульрих Шпигельхальтер, Австрия и фантастическая литература, Вена, 1919 год. Реальность, подобно большим городам, в последние годы разрослась и разветвилась. Это повлияло на время. Прошлое отдаляется с неумолимой быстротой. На узкой улице Корриентес, улица в Буэнос-Айресе, иной из домов сохранился лучше, чем память о нем. Вторую мировую войну путают с первой, и даже 30 милашек из кабаре Портьенньо удостоены нашего забвения. Увлечение шахматами, породившее недолговечные киоски едва ли не на каждом углу Буэнос-Айреса, где население состязалось с далекими мастерами, чьи ходы блистали на досках, приближенные мнимым телевидением, забылось так же основательно, как зловещее преступление на улице Бустаманте, улице в Буэнос-Айресе, с участием Шухера, Жукея и Гривастова, как реформа избирательного права, потасовки и балеринки в палаточном заведении у Аделы, сеньор Байгорри, учинявший буйство Вильялуро, район Буэнос-Айреса, и кровавая неделя. Кровавая неделя. 7-15 января 1919 года в Буэнос-Айресе во время массовой забастовки рабочих полицией и войсками было убито 1500 и ранено свыше 4000 человек. Конец примечания. Поэтому нас не должно удивлять, что для кого-то из читателей имя Хуана Луиса Вильяфанье останется пустым звуком. Не удивит нас и то, что приведенная ниже история, хоть и потрясла страну 15 лет назад, ныне воспринимается как заумный вымысел сомнительной фантазии. Вильяфанье был человеком широко, хотя и бессистемно начитанным, с ненасытной пытливостью ума и располагал, к тому же, таким скромным и полезным заменителем греческого языка и латыни, каким является знание французского и английского. Он сотрудничал в «Носотрос», «Культура Аргентина» и других журналах, печатал свои лучшие произведения без подписи в газетах и был автором многих речей, произнесенных в добрые времена от разных фракций Сената. Признаюсь, мне было приятно его общество. Знаю, что он вел беспорядочную жизнь и не уверен в его честности. Пил он без меры. Напившись, рассказывал о своих похождениях грубо и обстоятельно. Факт удивительный, ибо Вильяфанье был аккуратен в выражениях, как говорил один из его друзей, композитор из Палермо, район в Буэнос-Айресе. К любви и женщинам он относился со спокойным презрением, не лишенным учтивости, однако считал обладание всеми женщинами чем-то вроде национального долга, своего национального долга. Что касается внешности, то упомяну сходство его лица с вольтеровским. Высокий лоб, благородные глаза, властный нос и малый рост. Когда я опубликовал сборник его статей, кое-кто не преминул отметить похожесть стиля Вильяфанье и Томаса де Куинси –